— воскликнула Сян Юнь. «Много думать тебе не пришлось. Взяла готовую рифму и только. За это тебя не похвалишь, да и вторую строку ты сочинила только для того, чтобы отделаться. Но если бы ты не сказала «яшма коричневых цветов», разве стала бы я отвечать тебе словами «златоцвета цветение густое»?» — возразила Даюй. «Нам еще не раз придется пользоваться готовыми выражениями из древних стихов, иначе мы не сможем отобразить открывающийся перед нами пейзаж». Сян Юнь ничего не оставалось, как произнести следующие строки. «В кубке без счета в саду наливаю вино я. Кто из нас лучше исполнит застольный приказ?» «Вторая строка неплоха», — заметила Даюй, «только трудно подыскать к ней параллельную». Она немного подумала и произнесла: «В трех предложениях смысл сокровенный открою, красные точки узор на костях домино». «Смысл сокровенный открою» — игра, заключавшаяся в том, что по трем предложениям или стихотворным строкам отгадывалось задуманное слово, намек на которое имелся во всех трех фразах. «Узор на костях домино» — по преданию танский император Сюань Цзун сумел отгадать, что на трех перевернутых обратной стороной костях домино есть четверка. Поэтому в честь императора четверка в китайском домино имеет красный цвет. Сян Юнь засмеялась. «Выражение в трех предложениях очень интересно. Хотя оно простое, но ты сумела придать ему изящество. Только во второй строке выражение «узор на костях домино» тебе не удалось». Однако медлить и отговариваться больше было нельзя, и Сян Юнь прочитала: «Бой барабана, движение цветка круговое, блеском дрожащим дворик сейчас освещен». Движение цветка круговое, китайская игра, заключавшаяся в том, что цветок под барабанный бой передавался по кругу. Проигрывал тот, у кого в руках оказывался цветок, когда барабан умолкал. «Неплохое противопоставление», — заметила Даюй. «Но со второй строкой опять схитрила. Ты что, хочешь отделаться словами о ветре и луне?» «О луне я пока не упоминала», — возразила Сян Юнь. «Стихи, по возможности, надо украшать, чтобы они были достойными нашей темы». «Ладно», — согласилась Даюй, — «оставим их. Такими, как они есть, а завтра поговорим об их достоинствах». И вслед за тем она произнесла: «Светлые блики с небом слились и землею, гость и хозяин в наградах и штрафах равны». «Зачем ты говоришь о других?» — спросила Сян Юнь. «Лучше говорить о нас самих». Она прочла следующие строки. «Двое сестер сочиняют стихи чередою. В думах забывшись, возле ограды стою». «Теперь можно перейти к стихам о самих себе», — заметила Даюй и продолжила. «Стих составляя, склоняюсь к дверям головою. Нету вина уж, чувства остались одни». «Вот и настало время для моих строк», — воскликнула Сян Юнь и тотчас же прочла. «Радость уходит вместе с ночною порою. Мало-помалу беседа и смех умолкают». «Да, сейчас уже с каждой строкой становится труднее», — согласилась Даюй и тут же привела следующие параллельные строки. «Снега и инея пятна одни предо мною, утром, как плесень, осела роса на ступенях». «Какую же рифму подобрать на эту фразу?» — спросила Сян Юнь. «Дай-ка мне немного подумать». Она встала, заложила руки за спину и долго думала.